Глава 42. Вася. Сердце сумасшедше бьется в груди. Нас чуть не поймали. Ох, вот это адреналин. Не могу представить, что сказала бы отчиму. Застань он меня в голую в душе с его сыном. Я почему-то уверена, что во всем обвинили бы именно меня, а не Влада. Конечно, ведь это не он в мою спальню пришел, а я в его. Будто специально соблазнила. А уж то, как все было на самом деле, никого волновать не будет. Все как всегда. Мир мужчин полный двойных стандартов. Влад протискивается через чуть приоткрытую дверь и неплотно прикрывает ее за собой. До меня доносятся их голоса, но конкретные слова расслышать не получается. Тихо переступаю бортик душа и беру с полки полотенце. Воду выключать не решаюсь. Вдруг это вызовет дополнительные подозрения. Идя на носочках, подхожу к двери. Между ней и косяком есть тонкая полоска. Прислушиваюсь. «Я же говорил тебе, шлюх, мой дом не таскать!» Голос отчима звучит недовольно. «Неужели и дня без них прожить не можешь?» «Так вас дома не было!» Спокойно отзывается Влад. «Решил немного поразвлечься в ваше отсутствие». «Поразвлечься?» У меня от ярости все внутри сжимается. «Вот так он, значит, про меня думает!» Я для Влада развлечение, получается. Хотя, на что я вообще надеялась? Знала же, что он к женщинам как к кускам мяса относится. Только и думает, как бы кого отжарить. А что на это скажет Вероника? Роман Борисович повышает голос. Ты об этом не подумал? Горло как-то неприятно сжимается. Вероника. Это кто вообще такая? Может быть, его родную мать так зовут? Или... «У Шумовского есть девушка?» В прогал между дверью и косяком вижу спину Влада, который внезапно оборачивается в сторону ванной. В этот момент я резко прячусь за выступ стены. Не нужно, чтобы он меня увидел. Его ответ я не слышу. Голоса отчима и сводного брата заглушают шум воды. Когда я снова осмеливаюсь приложить ухо к двери, слышу следующее. «Не тебе меня осуждать, отец!» Уже более раздраженно говорит Влад. «Думаешь, я не знаю о твоих шалавах, услугами которых ты пользовался, еще будучи женатым на маме? Да и новой своей жене ты верность не хранишь, я уверен». «Не зарывайся, щенок! Ты знаешь, что Верховский очень важен для моего бизнеса?» Отчим перестает сдерживаться и начинает орать. «Если ты... отец...» Влад тоже повышает голос. «Давай лучше обсудим наше разногласие в твоем кабинете». «Ладно, как скажешь», — соглашается отчим. Влад быстро накидывает на себя халат, и мужчины идут к выходу. Потом хлопает дверь в спальне, и я понимаю, что осталась одна. Наконец выключаю воду, провожу дрожащей рукой по запотевшему зеркалу и смотрю на свое отражение. Глаза сумасшедше блестят, на щеках горит алый румянец. Отчего-то хочется сесть на пол прямо тут и разрыдаться. Но вместо этого я собираю в кулак остатки самообладания и быстро выхожу в спальню. Собираю разбросанные вещи и кое-как натягиваю их на все еще влажное тело. Чувство безысходности заполняет все внутри. Возможно, только лишь возможно, я могла неправильно понять разговор отчима и Влада. «Кто же такая эта Вероника?» И почему она так важна для Шумовского-старшего? Ничего не понимаю. Вся ситуация просто не укладывается у меня в голове. Казалось, что хуже быть уже не может. Но, видимо, у дна тоже есть свое дно. Приоткрываю дверь в коридор и, прежде чем выйти, убеждаюсь, что там никого нет. Иду к себе в спальню и быстро гружу в рюкзак все самые необходимые вещи. Уверена, после разговора с отцом Влад придет ко мне. Этот мерзавец прекрасно знает, как он на меня действует. Знает и пользуется этим. Но я ему больше ничего такого не позволю. Ведь у него, походу, девушка есть. Так вот, пускай катится к ней вместе со своим толстым и вечно стоящим членом. Быстро просушиваю волосы полотенцем и выхожу из своей комнаты. Никем не замеченно спускаюсь вниз по лестнице. Достаю из кармана ненавистный смартфон. Подарок. Или, точнее сказать, взятку от Шумовского. Набираю номер Леры. «Привет!» Не могу сдержать грусть в голосе. «Привет, Васёк!» Как всегда жизнерадостно отвечает подруга. «Ты чего такая кислая? Обидел кто? Погоди, дай угадаю. Опять козлина Влад?» «Ага», вздыхаю, чувствуя, что вот-вот разревусь. «Слушай, Лер, я хотела попроситься к тебе переночевать. Можно?» «Конечно!» С готовностью отвечает подруга. «Сейчас пришлю тебе адрес. Может, за тобой водителя прислать или такси вызвать?» «Нет, не нужно». Смущаюсь от ее предложения. «Водителя? За мной? Нет. Я уж лучше сама на метро». Тихо открывая дверь и, окинув холл этого шикарного особняка в последний раз, выхожу на улицу. «Я сама доеду». «Ну ладно, тогда жду». Влажное после душа тело пронизывает прохладный воздух. Застегиваю пиджак на все пуговицы и, больше не оглядываясь, уверенно иду вперед.